Глава 8. Во дворе горцевали несколько всадников. Зачем лишний раз поднимать на дыбы и без того уставших лошадей, я не понимала и просто наблюдала за этим представлением. О разъезжающих по городам и весям циркачах я уже слышала от прислуги и решила, что это именно они. «Циркачи прослышали, что здесь снова появилась богатая публика?» — хмыкнула я, покосившись на мужа. «Лошадей в этой труппе явно не берегут». «Циркачи?» — фыркнул Эйнар. «Да, что-то есть. Надо будет сказать Олафу, на кого он похож в темноте. Может, хоть это заставит его вести себя поскромнее». «Так это Олаф?» — всплеснула руками я. «Понятия не имею, кто такой Олаф, но настоящая Фрея его явно знала». «Олаф, Олаф. Кто еще будет среди ночи красоваться перед дубами, елками и заспанными конюхами?» Эйнар нервно повел плечами и отвернулся от окна. «И зачем приехал?» Его брови были сурово сдвинуты, а в уголках губ залегли жесткие складки. Кем бы ни был незваный визитер, но его появление никого не обрадовало. Я мягко дотронулась до супруга. «Все будет хорошо». «Да уж, будет». С сарказмом хмыкнул мужчина. «Потому что хуже родной брат сделать не сможет. Пойду. Встречу». Усилием воли он согнал недовольную гримасу с лица и улыбнулся мне. «Благодарю за чудесный вечер, миледи. Мне было очень...» Договорить Эйнар не успел. В коридоре послышались громкие шаги, прозвучало короткое ругательство, и дверь с грохотом распахнулась. «Сказал же, сам найду». Рявкнул гость на кого-то. «Лучше горячего принеси». Окинув комнату быстрым, уверенным взглядом, он направился к нам. «Фрея, вы, как всегда, прекрасны и также холодны. Весь этот снег вам идет», — сказал он довольно грубо, хватая меня за руку и припадая поцелуем к тыльной стороне ладони. Я с трудом сдержала порыв обтереть руку о платье. «Да шучу я, шучу», — расхохотался он. «Не хмурьтесь, моя ледяная принцесса. Вы прекрасны в любом антураже, даже в этой промозглой дыре». Привыкнув к сдержанной манере Эйнара, я чуть не оглохла под градом сомнительных комплиментов. Но гость быстро отвлекся. Раскинув руки так, что едва не заехал мне по лицу, он развернулся к Эйнару. «Братец, а ты что такой молчаливый? Не узнал?» «Я пока на память не жалуюсь, Олаф». Холодно проговорил тот, с таким демонстративным недоумением покосившись на растопыренные руки брата, что запланированные объятия потухли на старте. «Хотя о том, каким шумным ты можешь быть, как-то подзабыл». «А ты все такой же сноб», — хмыкнул гость уже гораздо тише. «Я, может, от полноты чувств шумлю. Неделю сюда добирался ради того, чтобы тебя навестить. В портальную арку несколько раз совался. Тишина. Уж забеспокоился, что вас тут волки съели». «У меня нет привычки контролировать портальный ключ каждую минуту», — пожал плечами Эйнар. «И без того дел хватает». Я вспомнила, как быстро появился целитель, и мысленно хмыкнула. «Контролирует супруг портал или нет, не знаю. Но на вызовы обычно отвечает быстро. А тут, видимо, братской любовью не пахнет, раз проход не открыл. Но это даже к лучшему. Проще будет выставить незваного гостя во свояси. Ни к чему визитеры, близко знавшие Фрейю». Слуги установили у камина еще одно кресло, специально для Олафа. Не скажу, что меня это порадовало. Он на правах гостя устроился в центре и разделил меня с мужем, как кирпичная стена. Мало того, очень грязная стена. Путешествие длиной в несколько дней давало о себе знать. Мужчина крепко пах конским потом и дымом. Ноги в высоких сапогах он закинул на каминную решетку. И оттуда тоже потянуло совсем не розами. Но самое главное, он не замолкал ни на минуту. Вспоминал каких-то дальних родственников, общих знакомых, случаи из прошлого, расточал комплименты и отпускал грубоватые шуточки. Эйнар все больше хмурился. А я отделывалась общими фразами и понимала, что размеренное течение жизни в последние дни основательно нас разбаловало. Удивительно, до чего же разными могут быть такие похожие люди. И ведь не усомнишься, что братья, родство сразу видно. Но Олаф словно бледная копия оригинала, и ростом пониже, и в плечах поуже. Я немного переместилась в кресле, чтобы лучше видеть мужа. Несмотря на хмурое выражение лица и усталый взгляд, он все равно выглядел гораздо привлекательнее и надежнее суетливого и шумного брата. Плавные жесты, ровный тон, уверенный голос. Я буквально кожей чувствовала, что из этих двоих полагаться стоило только на Эйнара. Так же спокойно и уверенно, как сейчас пьет свой напиток, он будет защищать свою женщину. Прикроет собой в опасности или сразится с другим драконом, если потребуется. Не то чтобы я так сильно мечтала увидеть драку драконов, но все же осознание этого грело где-то под сердцем теплым огоньком. Понимать, что тебя есть кому защитить, безумно приятно. Я улыбнулась. «Вам весело, дорогая сестра?» — раздался голос Олафа. «А я проклял все на свете, пока сюда добирался. Даже не подозревал, что это такая дыра». «Так и не тратили бы столько усилий». Пробормотала я тихо, но все же была услышана. «Ха-ха, всегда подозревал, что вы так и не простили, что я уступил вас Эйнару». Самодовольно ухмыльнулся Олаф. «На твоем месте, братец, я бы радовался, что вас услали в такую глушь. Никаких соблазнов для бедняжки». «Никогда не считала себя бедняжкой». Поморщилась я. «Вряд ли меня могли бы заинтересовать те, кто по вкусу тебе», — холодно проговорил Эйнар. «Хватит, хватит», — отмахнулся тот. «Ты сноб и зануда, это все знают, даже твоя очаровательная супруга». «И ты проделал такой путь, чтобы поговорить с занудой? На что только не пойдешь ради семьи». «Из нас двоих я знаю об этом не понаслышке», — парировал Эйнар. «Неужели и тебе пришлось чем-то поступиться?» «Дай угадаю. Не хватило денег, и тебя не пустили на скачки». Удар попал в цель. Олаф кисло улыбнулся. «А еще брат называется, который год поминает одну и ту же историю. Могу припомнить десяток других, но что это изменит? Лучше скажи, что тебе нужно. Просто так ты в моей гостиной с детства не появляешься». «Я соскучился по своим ближайшим родственникам», — иронично улыбнулся Олаф. «Хотел убедиться, что вы хорошо устроились». «Убедился?» — приподнял одну бровь Эйнар. «А то поздно уже. Всю прислугу в столичном особняке перебудешь своим появлением». «Как всегда, гостеприимен». «А что не так с моим гостеприимством? Я же не спустил на тебя собак и даже пуншем вот угощаю, учитывая, сколько от тебя всегда проблем». «Ну, в данный момент пользы от меня гораздо больше, не так ли?» Поморщился гость, все-таки потеряв маску дурашливого веселья. «Не будь меня, что стало бы с семьей?» «Тем более я удивлен, что ты здесь, а не занимаешься делами нашего рода». Лицо Эйнара на мгновение застыло в болезненной гримасе. Но он владел собой куда лучше брата и вернул насмешливую улыбку так быстро, что я засомневалась в собственном зрении. «А почему ты решил, что не занимаюсь? Очень даже занимаюсь». «Даже знать не хочу, что это за дела». Олаф развел руками. «Ну и зря. Ты все-таки родственник, и твое мнение может оказаться решающим». Тут он расхохотался. «Шучу, конечно. В этих делах меня интересует только мое мнение». «А что, когда-нибудь бывало иначе? Сообщи, когда это случится. Хочу взглянуть на такое чудо». «Все такой же злобный и скучный сноб. И как вы его терпите так долго, Фрея? Я сбежал, как только появилась возможность». «Сбежать сбежал», — заметил Эйнар. «Но каждую неделю являться за деньгами тебе это не помешало». «Так это Фрея выпрашивать у тебя каждую медяшку не приходится. Впрочем, тут и тратить-то негде, а я вынужден жить обеспеченно, чтобы поддерживать образ. Кстати, как вы после столицы здесь живете? Не скучно вам, прекрасная леди?» Проигнорировать вопрос, обращенный напрямую ко мне, я не могла. Это даже по земным меркам было бы хамством, что уж говорить о местных. «Отлично живу», — пожала плечами я. «Гораздо лучше, чем в столице». «Неужели глушь смягчила нрав вашего стального дракона? Или на него так повлияло обстоятельство?» «Довольно, Олаф». Едва заметно повысил голос Эйнар, перебив брата на полуслове. «В твое беспокойство я не поверил. Но, тем не менее, благодарю за участие. У нас все хорошо. Формальности соблюдены. Может, теперь ты наконец скажешь, зачем явился?» «Ах, ты ранил меня в самое сердце!» Картинно закатил глаза Олаф. Немного посидел в такой позе, а потом выпрямился и уже нормальным тоном добавил. «Увы, ты прав. Дело не только в беспокойстве, но имей в виду, я действительно беспокоился». «Ну, разумеется. Интересно, о чем? О своих долгах?» «Давай обсудим это завтра, на свежую голову». Поднялся незваный гость. «Я уже сказал Хенрике, чтобы приготовила мне комнату. Ты же не захочешь расстраивать старушку?» «Ты сам ее расстроил». «Чем?» «Приездом. Уверен, она надеялась никогда больше тебя не видеть», — хмыкнул Эйнар. «Грубиян, но я тебя прощаю». Олаф отсалютовал бокалом, залпом допил его содержимое и вышел в коридор. Он стал еще более невыносим. Эйнар поморщился. «Не думал, что это возможно». «Все возможно, к сожалению», — сказала я. «Не переживайте, моя леди, надолго он не задержится. Размеренная сельская жизнь совсем не то, что может надолго увлечь Олафа. Может быть, он уедет уже завтра». «Буду с нетерпением ждать завтра этого чудного мгновения». Эйнар взял меня за руку и, глядя в глаза, коснулся губами кончиков пальцев. Не успело его дыхание огладить кожу, как над нашими головами что-то грохнуло так, что качнулась тяжелая люстра. Супруг резко выпрямился. «Олаф безнадежен», — бросил он, торопливо спеша, на шум. Сегодня я проспала и едва не опоздала к завтраку, а когда вошла в столовую, Эйнар и Олаф уже сидели за столом. «Вы задержались», — проговорил супруг, вставая, чтобы отодвинуть для меня стул. «Что-то случилось?» «Фрейя, с вашим появлением утро стало светлее», — почти заглушив слова брата, воскликнул Олаф. «Теперь я понимаю, как мой братец тут выжил. Вы выполняете обязанности солнца». Я улыбнулась. Искреннее беспокойство мужа тронуло куда сильнее, чем пышный комплимент. «Все хорошо, милорд. А солнце?» Я перевела взгляд на Олафа и кивнула в сторону окна. Солнце справилось и без моего участия. Я задержалась, потому что засмотрелась на его красоту. Сегодня самый искристый день зимы. «Искристый день. Скажите тоже», — рассмеялся он. «Чудесный день. Вы правы», — согласился Эйнар. «Метели явно не будет. Отличный момент, чтобы съездить на реку. Посмотрю, можно ли вскрыть лед на достаточно большом участке, чтобы закинуть сети». «Сети, поселяне! Фу, какая скука!» — скривился Олаф. «Мог бы не портить аппетит за завтраком, братец. Посмотри, даже твоя прекрасная супруга изменилась в лице». «Вам показалось?» — возразила я. «Я рада прогулке». «Там же дикий холод». «Глупости. Просто немного прохладно». Олаф фыркнул. «Знаешь, братец, тебе в жены досталась настоящая ледышка. Что внешне, что внутренне». «Прекрати». Эйнар улыбнулся, едва растягивая уголки рта. «Моя супруга прекрасная женщина. А что касается холода, тут ты прав. Я прикажу, чтобы к завтрашнему дню переставили карету на полозья. В ней теплее, чем верхом на коне, и вам, Фрея, не придется мучиться». «Но я вовсе не против», — возмутилась я, чуть ли не обижаясь, что лишают горячих мужниных объятий. «Наши поездки доставляют одно удовольствие». «Признаться, мне они тоже по душе. Но простите, моя леди, сегодня вам все равно лучше остаться дома». Он сказал это так мягко и настойчиво, что спорить я не решилась. Чувствовала, что запрет прозвучал исключительно из-за заботы. «Конечно, Фрей остается. Я не собираюсь в одиночестве бродить по этому мрачному дому», — вдруг выдал Олаф, с вызовом посмотрев на брата. «Дом вовсе не мрачный», — не сдержалась я. «Правда?» — наигранно удивился он. «Наверное, у меня сложилось превратное мнение о нем. Неудивительно. Я ведь ничего не успел увидеть. Вам придется показать мне все, миледи, иначе ни за что не поверю, что эта дыра может кому-то нравиться». Я беспомощно покосилась на Эйнара, но тот лишь посмотрел на настенные часы и, бросив салфетку, поднялся. «Простите, тороплюсь, меня уже ждут». «Поселяне?» — скривился Олаф. «Да», — с нажимом подтвердил Эйнар. «Поселяне. Составишь компанию Фрейе до моего возвращения, а потом, наконец, поведаешь, что за дело заставило тебя приехать в такую дыру». «Готов хоть сейчас все рассказать?» — дурашливо улыбнулся Олаф. «Но тебя же поселяне ждут, они важнее брата». «Когда я договаривался с людьми, то о твоем визите понятия не имел, а то обязательно отложил бы все дела, чтобы выпроводить тебя побыстрее». Конец фразы вслух не прозвучал, но буквально повис в воздухе. Но Олаф, казалось, ничего не понял. Он лишь закатил глаза к потолку и демонстративно отвернулся. «Надеюсь, эти поселения не займут тебя надолго, и по возвращении ты не будешь вонять рыбой на весь дом». «Олаф», — нахмурился Эйнар. «Я, если ты не понял, могу задержаться на 5 минут прямо сейчас, чтобы отправить тебя в столицу». «Да шучу я, шучу!» — картинно всплеснул руками тот. «О, мрачные боги! Почему вы обделили моего брата чувством юмора?» «Признаться, я юмора тоже не уловила». Но Эйнар хмыкнул и вышел за дверь. Олаф расслабленно развалился на стуле и таким ленивым жестом швырнул салфетку, словно почувствовал себя хозяином дома. Удивительно, что еще и ноги на стол не закинул. Я смотрела мужу вслед и откровенно жалела, что сегодня не смогла опять отправиться с ним. Да, он не сыпал комплиментами, как его брат, не сравнивал меня с солнцем, но при этом был учтивым, заботливым и честным. Олаф вздохнул. «Уехал, наконец. Все такой же скучный зануда. Поселяне, рыба, счета и дела. Ничего нового. И готовят здесь отвратительно. Наверное, тоже поселяне, да? Кто еще может сварганить такие отвратные оладьи? Будто подметку жуешь. И как ты это выносишь, Фрея?» Возмущенная характеристикой вполне приличного завтрака, я даже не сразу заметила, что незваный гость вдруг перешел на «ты». «Если вам не понравилось, могли бы и не есть». «В другой раз так и сделаю. Еще и тарелкой в кухарку неумеху запущу», — ответил Олаф. «Но понимаю, что это бесполезно. Эйнар, как всегда, стоит горой за своих работников. Кстати, ты тоже к оладьям не притронулась». Я вздернула брови. «Конечно, не притронулась. Опоздала к завтраку, только подошла, еще даже есть не начала». Но Олаф будто не желал ничего замечать и был полностью уверен в своих выводах. «Ты тоже понимаешь, что готовят отвратно», — сказал он, — «поэтому не ешь всякое дерьмо». «Нет, я просто слежу за фигурой», — хмыкнула я. «И зачем это? Ты и так выглядишь изумительно, несмотря на волнение последних недель. Хоть сейчас обратно в столицу». «О, а хочешь, я тебя украду на пару часов? Тебе-то в столицу возвращаться никто не запрещал». «Что за глупости? Не надо меня красть». Олаф был весьма неприятным молодым человеком. Вроде бы он не говорил ничего плохого, напротив, отвешивал комплименты и предлагал развлечения, но при этом буквально съедал пристальными взглядами, да еще это фамильярное «ты». Заразилась от братца занудством. Олаф поморщился. «Сама с ритуалом напортачила, а на мне злость срываешь. Где логика?» «С чего вы взяли?» Нахмурилась я, лихорадочно соображая, о каком ритуале может идти речь. «Вижу, дорогая», — фамильярно подмигнул он. «Я твои штучки знаю хорошо, куда лучше, чем Эйнар Рогоносец». Я едва сдержалась, чтобы ничем не выдать шока. Неужели Фрейя изменяла супругу с Олафом? В наступившей тишине скрип приоткрывшейся двери прозвучал, как гром среди ясного неба. В проеме мелькнуло лицо служанки, створка снова закрылась. Но происшествие сбило Олафа с мысли, и продолжать он не стал. А я не настаивала. «Сегодня же, хоть ночью, хоть когда, переберу архив Фрейи. Клялась я себе, судорожно стискивая под столом кулаки. Ритуалы какие-то, интриги, теперь еще и любовники. Срочно разобраться. А то сама себя по незнанию так подставлю, что о нормальных отношениях с мужем можно будет сразу забыть. «Ваши слуги не умеют себя вести», — проворчал Олаф, не подозревая о моих мыслях. «Они учатся». Кое-как совладав с дрожью, ровно ответила я и встала. «Хотите посмотреть дом сейчас? Или сначала отдохнете после завтрака?» Олаф надежд не оправдал и отдыхать не захотел. Вместо этого он тоже поднялся и галантно подставил локоть. «Конечно же сейчас, дорогая. Дом — часть хозяйки, а вы столь прекрасны, что даже это мрачное место не могло не заиграть новыми красками». «Ну вот, опять вы», — отметила я, краем глаза наблюдая, как молоденькая служанка, опасливо косясь в мою сторону, убирает со стола. «И ведет себя вроде нормально. Может, и не было ничего, просто показалось?» Мы чинно прошли по первому этажу. Осмотрели несколько гостиных, большую столовую, совершенно пустую курительную комнату и огромный бальный зал, из которого, к счастью, уже успели убрать все ящики и остатки мебели. «Жаль, что это великолепие обречено погибнуть под толщей пыли», — вздохнул Олаф, рассматривая паркет. «Кто потащится в такую даль на бал к ссыльному аристократу? А жаль, без шикарных приемов Фреи Сереброликой столица осиротела». «Время покажет», — обтекаемо отозвалась я, снова не зная, как реагировать. «С одной стороны, приятно, что прекрасный зал оценил даже Олаф, пусть и в своей обычной уничижительной манере. С другой... бал? Кошмар какой! Я же понятия не имею, как организовывают приемы, не говоря уже о том, что совершенно не знаю, как это делала Фрея. Вот еще одна возможность опростоволоситься. Да, придется немного подучиться». «Еще один повод перебрать все записи и бумаги. Может, не только о ритуалах писала, но и о балах? Должна же она была что-то планировать. Настоящий прием — это не день рождения подружки устроить. Тут все в голове не удержишь». «Скучаете по тем временам?» — вкрадчиво протянул Олаф, заглядывая мне в глаза. «Понимаю. Здесь свободы у вас куда меньше. Все на виду, слуги подсматривают». Еще и Эйнар вздумал таскать вас на встречи с грязными поселянами. «Поселяне не грязные», — поморщилась я. «Ах, ваше великодушие не знает границ». «Возможно. Со стороны виднее. Кстати, мы закончили осмотр. Как вам дом? Переменили мнение о его несуразности?» «Так быстро?» «Мы ходим уже несколько часов». «Хм, хотите сказать, смотреть больше нечего?» «Но почему же? Под крышей имеются дополнительные помещения для слуг. Желаете взглянуть?» «Слуги мне точно не интересны», — хмыкнул Олаф. «Им достаточно выполнять свои обязанности и не попадаться лишний раз на глаза. Но вы лукавите, милая Фрея. Кое-что я так и не увидел». «Что же?» «Сердце этого дома. И, без сомнения, самое красивое помещение», — мило улыбнулся он. «И я про твою спальню, дорогая». «Мою спальню?» — растерялась я. На какую-то секунду показалось, что Олаф сейчас меня поцелует или хотя бы обнимет. Слишком уж красноречиво он подался вперед. А мне отступить было некуда, за спиной широкие перила. Но тут во дворе что-то глухо стукнуло, кто-то вскрикнул, и наваждение рассеялось, как дым. Олаф всего лишь с любопытством смотрел по сторонам, и покушаться на мою добродетель не собирался. «Это уже паранойя, миледи», — с облегчением усмехнулась я. «Ты, конечно, теперь красотка, каких поискать, но это не значит, что на тебя будет набрасываться каждый встречный поперечный». «Слуги шумят», — презрительно выдал Олаф. «Думаю, спальню мы посмотрим как-нибудь в другой раз, без свидетелей. А как обустроился братец? Его логово я тоже пока не видел». «Какое совпадение?» Усмехнулась я про себя. Я тоже не видела его логова. Покои Эйнера находились неподалеку, но мне было немного страшно туда заходить. Сначала опасалась, что воспримет мое появление как приглашение к определенным действиям, а позже просто предлог выдумать не смогла. «Хорошо, идемте», — решительно кивнула я. Удивительно, но в опочивальне супруга не оказалось ничего особенного. Широкая кровать без балдахина, как у меня, зато с большой тумбой в изголовье, заваленной старинными книгами. Тяжелые темные портьеры. Огромная звериная шкура на полу вместо ковра. Зато у камина стояло уютное кресло, в котором я с удивлением увидела одну из сшитых мной лично подушек. Неужели сам принес? Маленькая, но такая приятная мелочь разлилась по душе сладкой патокой. «Как все... типично», — недовольно произнес Олаф. «Никакого комфорта, ноль изящества. Есть куда лечь и куда сесть, и ладно». «Мы еще не закончили с обустройством», — принялась оправдываться я, почувствовав себя виноватой. И в самом деле, за столько времени не удосужилась позаботиться о такой ерунде, как удобный столик у камина или красивый канделябр в изголовье. «Сомневаюсь, что тут что-то изменится, даже когда закончите». Олаф усмехнулся. «Вкуса у Эйнара никогда не было. Вся его жизнь — работа, заботы и дела. Раньше это были дела императора, теперь вот поселян». Он бросил на меня какой-то странный взгляд и вышел в коридор. «Лучше осмотреть кабинет. Он сможет рассказать о моем братце намного больше». Уже не дожидаясь мнимого экскурсовода в моем лице, Олаф прошел вперед и распахнул соседнюю дверь. Чувствуя себя так, будто вдруг оказалась гостем в собственном доме, я последовала за ним, но не успела сделать и двух шагов, как услышала вскрик и какой-то грохот. Олаф громко выругался. А в следующую секунду панель, скрывавшая коридор для слуг, распахнулась, и мне в бок врезалась девица со шваброй в руках. «Ох!» От удара я отлетела к противоположной стене. «Ай!» Горничная тоже не удержалась на ногах, неуклюже приземлившись на задницу. Под непрекращающуюся и все более замысловатую ругань Олафа мы уставились друг на друга в немом удивлении. «Так», — протянула я, лихорадочно пытаясь вернуть на место задравшуюся юбку и впервые в жизни чувствуя желание кого-нибудь убить. «Опять ты?» «Мама», — пискнула та самая дурочка, что однажды уже попадалась мне на пути в точно такой же ситуации. «Фрея, что у вас там?» Олаф, наконец, прекратил ругаться. Девица от испуга окончательно потеряла связь с реальностью и попросту улеглась на пол, имитируя обморок. Швабру при этом из рук не выпустила, вцепившись в черенок, как утопающий в соломинку. «Вы в порядке?» Из комнаты донеслись какие-то странные брякающие шаги. Представив, что скажет столичный хлыщ, полюбовавшись на такую картину, я рывком захлопнула панель, скрывая девчонку, вскочила на ноги и судорожно оправила платье. «Все хорошо. Я оступилась». «Я вот тоже оступился», — проворчал Олаф, появляясь на пороге. «Ну и прислуга у вас. Я ведь ничего не сделал, только вошел». Я вздохнула. На ноге у красавчика намертво застряло помятое жестяное ведро, в которое он, похоже, с размаху вступил, так решительно входя в чужой кабинет. «О боги, Олаф!» Я постаралась добавить в голос как можно больше сочувствия, хотя совершенно его не испытывала. «Вы целы?» «Я да, но мои сапоги точно пришли в негодность. Отвратительно. Надо же было поставить проклятое ведро прямо перед дверью. Вы должны найти эту дуру и вышвырнуть ее вон». «Какую дуру?» Округлила глаза я, надеясь, что девица полежит в обмороке еще хотя бы четверть часа. «Ту, которая оставила это ведро, разумеется. При всей своей любви к черни, мой брат не настолько эксцентричен, чтобы самому мыть полы в кабинете». «Ах, эту!» — закивала я. «Обязательно выясню. У нас не так много поломоек, и Хенрика наверняка знает, кто из них был сегодня тут». «Выгоните всех, и дело с концом», — буркнул Олаф. Трогать грязное ведро ему не хотелось, но и снять его по-другому не получалось. Брякая жестяной обновкой, он вернулся в комнату. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним».